Баба-Яга в городе. Баба-Яга устало остановилась, поставила ступу, которую тащила под мышкой, и прислонила метлу к кованой ограде, шедшей вдоль набережной. Она растерянно огляделась. Вокруг мчались машины, громыхали трамваи и электропоезда, торопились озабоченные люди. Баба-Яга чертыхнулась. В который раз за это долгое путешествие в город из дремучей чащи, в которой она проживала, Баба-Яга пожалела, что опрометчиво приняла приглашение своего родича, лешего Кузи. Кузя год назад неожиданно переехал в город и заделался тут домовым доможилом, переквалифицировался, иначе говоря. Вообще-то никуда Баба-Яга лететь не хотела, ей и в своей избушке на курьих ножках было хорошо, так что она долго отказывалась. Но Кузя настаивал, очень просил быть 4 октября. Это тот самый день, единственный в году, когда лешие бесятся. В этот день знающие люди в лес не ходят, потому как лешие их непременно одурачат и замотают. Можно, конечно, заблудившемуся присесть на первой колоде, снять с себя и выворотить наизнанку одежду, и затем в таком виде надеть на себя обратно, если еще при этом проговорить любимую поговорку лешего «шел, нашел, потерял» или закричать «овечья морда, овечья шерсть», то можно надеяться, что леший отступится и исчезнет с криком «А, догадался!» Но вообще-то шансов уберечься мало. Этот день особый. Впрочем, став домовым, Кузя сильно изменился. Сообщал, что теперь его за древность лет уважительно называют дедушкой, и потому порешил он 4 октября от проказ удержаться, в связи с чем и пригласил Бабу-Ягу при его примерном поведении присутствовать. Баба-Яга тяжело вздохнула, пытаясь сообразить, как же ей теперь разыскать улицу, где находился тот старый дом, на чердаке которого и поселился бывший леший. — Чего встала, старая? — грубо сказал ей шедший мимо прохожий в черной кожаной куртке. — Мети давай, вон мусора сколько! И нахально бросил ей под ноги окурок. Мало того, походя еще и задел метлу, отчего она покосилась, упала и на глазах Бабы-Яги соскользнула сквозь отверстие в ограде прямо вниз в реку. Баба-Яга ахнула. — Будь ты проклят! — выругалась она вслед кожаной куртки. — Чтоб тебе пусто было! Чтоб тебя черти в болото утащили! Кожаная куртка, пройдя еще немного, вдруг сбился со своего уверенного шага, завертелся на одном месте, закручиваясь все быстрее и быстрее, так что его уже и разглядеть было нельзя, а потом и вовсе исчез. Шедшая навстречу ему тетка в ужасе остановилась и перекрестилась. Но Баба-Яга не обратила на произошедшее ни малейшего внимания. Она в отчаянии смотрела вслед своей метле, которую быстро уносила прочь мутно-коричневая река. Баба-Яга лишилась транспортного средства, и как ей добраться из города домой в родную Чищобу, не имела теперь ни малейшего понятия. Ступа без метлы была совершенно бесполезна, все равно как телега без лошади. О Кузе она уже не думала, он ей в этом деле никакой не помощник. Баба-Яга опять посмотрела по сторонам. Вокруг шумел равнодушный гигантский город, так не похожий на ее родной дремучий лес. Похоже, что ей теперь придется навсегда остаться в этом страшном, отвратительном месте. Черт ее угораздил сюда выбраться! Баба-Яга всхлипнула, смахнула набежавшую слезу, подхватила внезапно отяжелевшую ступу и уныло поплелась по набережной, чуть приволакивая костяную ногу. Внезапно она остановилась. В глазах ее снова забрезжила надежда. На другой стороне улицы Баба-Яга увидела дворника, подметающего тротуар. Она поудобнее перехватила ступу и, прихрамывая, потащилась через дорогу. Перед ней резко затормозила машина. — Куда прешь, старая? — обругал ее высунувшийся из окна водитель. — Здесь же перехода нет, зашибут тебя! Но баба-яга, не слушая, упрямо продолжала движение на ту сторону. Оказавшись на тротуаре, она замедлила шаг, потом устроилась на скамеечке недалеко от подворотни, где работал дворник, и стала ждать. А дворник Степанов, ни о чем не подозревая, продолжал спокойно мести тротуар. Так прошло минут 15. Но вот бабе-яге, наконец, повезло. Дворник Степанов перестал мести, приставил метлу к стенке, отошел немного в сторону и закурил. Яга за его спиной осторожно встала и, волоча за собой ступу, стала медленно продвигаться к метле. Дворник Степанов, заслышав странный звук, повернулся. К несчастью, в тот самый момент, когда до метлы оставалось буквально пара шагов. Незнакомая старушка Степанову сразу не понравилась. Что-то в ней было подозрительное. К тому же и гревшийся на солнышке кот неожиданно вскочил, поднял шерсть дыбом и, уставившись на старушку круглыми желтыми глазами, гнусно и пронзительно заорал. Дворник двинулся назад, к метле. В свою очередь яга ускорила шаг и вцепилась в метлу в ту самую секунду, когда к ней подошел дворник и тоже схватился за рукоять. Они стали молча вырывать метлу друг у друга. После нескольких бесплодных усилий яга поняла, что ей ни за что не сладить с дюжим дворником. Она перестала тянуть метлу к себе, но, по-прежнему сжимая ее в руках, загнусавила противным голосом. — Отдай, голубчик! — ныла она. — Нечистой силой тебя молю, отдай, пожалей старушку бедную горемычную, отдай, не пожалеешь, озолочу тебя, добрый человек! Однако дворник Степанов не поддался на эти уговоры. — Ты что, бабуся, — строго сказал он, — очумела совсем, что ли? Ты мне тут не балуй, а то, смотри, в психушку отправлю. Яга снова потянула на себя метлу. — Голубчик! — завыла она теперь уже во весь голос. — Сокол ясный! Не губи, не бери грех на душу, дай метлу, я тебя отблагодарю, не забуду. Все, что хочешь, проси, только отдай! Степанову стало очень неприятно. По спине от чего-то побежали мурашки. Что-то было в этой гнусавой старушке пакостное. Дворник нервно оглянулся. Не дай бог кто-нибудь увидит из дома управления. Уж больно нелепо выглядели они со стороны. — Пустите метлу, гражданка! — сердито сказал Степанов, переходя на «вы». — Пустите, по-хорошему говорю. Яга разозлилась. Черты ее лица неожиданно изменились. Обострились, морщины углубились, глаза загорелись бесовским огнем. — И я тебя по-хорошему, мил человек! — заверещала она угрожающим тоном. — Не мучь старуху! Отпусти метлу! Не упрямься! — Вот наглая бабка! — подумал Степанов. Он порядком струхнул от столь внезапной перемены, произошедшей со старушкой. — Сказано, не дам! — произнес он вслух, стараясь не подавать виду, что испугался. — Идите, бабуся, своей дорогой, по добру, по здорову. От яги, однако, страх дворника не укрылся. — Отдашь или нет? — злобно зашипела она. — Последний раз добром спрашиваю. — Это казенное имущество, — в отчаянии завопил Степанов. — Не имею права разбазаривать. — Ох, плохо же тебе будет. Скрипучим голосом пообещала яга, сверля дворника колючими глазками. — Такую порчу на виду нипочем не снимешь! — Ах, вот вы как, гражданочка! — из последних сил, сжимая метлу, сказал окончательно перепуганный Степанов. — Ладно, а я вот вас в полицию сдам за такие дела. И быстрым движением, одной рукой по-прежнему удерживая метлу, он второй достал из кармана своего рабочего фартука металлический предмет и сунул его в рот. Такого поворота яга совсем не ожидала. Она догадывалась о назначении металлического предмета, хотя раньше подобных свистков не видывала. О полиции же имела весьма туманное понятие, но по тону дворника поняла, что выпутаться из этой истории при наличии полиции ей будет очень и очень нелегко. — Не делай этого, мил человек! — заныла она опять, не без усилия состроив слезливую гримасу. — Я тебя благодарить буду, болезнь отгоню. Однако ж метлу из когтистой руки при этом не выпустила. Но разжалобить Степанова было уже невозможно. Он еще больше утвердился в своем решении, наблюдая обратное превращение разъяренной фурии в несчастную ноющую старушку. — Небось, рецидивистка какая-нибудь, — подумал дворник, а вслух сказал, — еще как сделаю. Но поскольку во рту он держал свисток, то получилось несколько шепеляво. — Еще как сделаю. — Не смей, голубчик, не надо, не губи старушку! — отчаянно завыла яга. — Обратно сделаю, — злорадно прошепелявил Степанов. — Не там тебе мзги прошлетят, — добавил он опять, переходя на «ты». — Не впадно будет тихо метла хватить. Все это означало «обязательно сделаю, они там тебе мозги прочистят, неповадно будет чужие метла хватать». И прежде, чем яга успела отреагировать на эту его новую тираду, Степанов, что было силы, засвистел. — Свисток! — отозвался пронзительной трелью. Удивленно оглянулись и застыли на месте немногочисленные прохожие. На морщинистом лице яги отразился полнейший ужас. — Не надо, голубчик, умоляю! Истошно завопила она, но дворник уже не слушал, свистел вовсю. И тогда яга, воспользовавшись тем, что Степанов сосредоточенно дул в свисток и тем самым на секунду ослабил внимание, неожиданно резко рванула на себя метлу и вырвала ее из рук дворника. В одно мгновение она прыгнула в ступу, взмахнула метлой и тут же взлетела вверх. Дворник, никак не ожидавший такой прыти от древней старушки, поперхнулся свистом и замер с разинутым ртом. Яга довольно захихикала, сделала над Степановым круг. — Прощевай, свистун! — ехидно прокаркала она сверху. — Смотри, свисток свой не проглоти! После чего кокетливо помахала ему сморщенной ручкой, поднялась еще выше и исчезла в облаках. Все безмолвно смотрели ей вслед. Первым опомнился злополучный Степанов. — Воры! — заорал он, приходя в себя. — Грабеж средь бела дня, под гипнозом. Казенное имущество, люди добрые, помогите! Но люди добрые, сочувственно поглядывая на дворника, быстро заспешили, каждый по своим делам. Баба-яга летела над городом, счастливо улыбаясь узким ртом, из которого торчал большой почерневший зуб. Встречный ветер раздувал ее седые космы. — Домой! — шептала яга. — Скорее домой! В темный лес, в родную избушку! Бывшему лешему, а ныне домовому доможилу Кузе, придется провести 4 октября без нее. С нее городских приключений достаточно. И вылез бы черт из болота, и пошел бы в деревню к мужику на свадьбу, да попа боится, — пробормотала она. Нет, больше она в этот проклятый город не ногой. Яга пару раз махнула новообретенной метлой, ускоряя полет ступы, поудобнее расположилась в ней и глубоко с облегчением вздохнула.